Глава 14. Если вовлечены дети. Видеть ребенка во власти культа может быть так же болезненно, как видеть малыша, схваченного похитителем. Если это соседский ребенок, с которым играют ваши дети, то боль вполне ощутима. Но если это ваши собственные дети, которые находятся на попечении живущего раздельно супруга, стремящегося ввести их в культ, это может казаться почти невыносимым. И все же любой зал царства полон детей. У многих из них один из родителей не является свидетелем Иеговы, и практически все они имеют, по крайней мере, бабушку или дедушку, дядю или тетю за пределами секты. Родственники из числа несвидетелей испытывают немало страданий за судьбу таких детей, и на это есть причины. Детям, воспитанным как свидетели Иеговы, предстоит пройти сложный путь. На протяжении всего собрания младенцы могут плакать, а малыши суетиться. Одна из причин этого заключается в том, что сторожевая башня не обеспечивает их такими вещами, как детская комната, богослужение для детей или воскресная школа. Нет молодежных программ, которые бы позволили заниматься малышами, пока родители участвуют в обыденной встрече. Вместо этого от детворы требуется сидеть и внимать тому, как оратор преподносит доклад или проводит обсуждение статей из сторожевой башни в форме вопросов и ответов. И если детям свидетелей Иеговы тяжело в зале царства, то в школе им еще тяжелее, ведь они обязаны отказываться от чествования флага, не вставать во время исполнения национального гимна и избегать участия в праздничных мероприятиях, таких как Рождество или Новый год. В младших классах, где много внимания уделяется праздникам и дню рождения каждого ребенка, это может означать, что по крайней мере раз в неделю ребенок-свидетель исключается из жизни класса. И, конечно же, и без того тяжелое положение ребенка, свидетеля Иеговы, становится уже вопросом жизни и смерти, когда возникает потребность в переливании крови, и один или оба родителя, свидетели Иеговы, отказываются дать согласие на это. Хотя в настоящее время большинство больниц в таких чрезвычайных ситуациях обращаются за постановлением в суд. Поэтому неудивительно, что разногласия в вопросах воспитание детей является широко распространенным фактором разводов, касающихся свидетелей, с последующей ожесточенной схваткой за опекунство и право посещений. В дополнение к статьям из сторожевой башни с указаниями для обоих опекунов, а также в отношении родителей, которым суд не предписывал осуществлять опекунство, на тему того, как им лучше всего решать вопрос о праве посещения штаб-квартиры в Бруклине, кроме этого, предоставляет своим последователям и их адвокатам данные о благоприятных судебных прецедентах, а также 64-страничную брошюру «Подготовка к делам опеки над детьми». Она помогает им предвидеть неприятные вопросы, которые ожидают их под перекрестным допросом и в процессе выработки психологического заключения. Совершенно ясно, что общество сторожевой башни готово вести войну за детей своих членов. А что с другой стороны? Как быть с родителями, бабушками и дедушками, дядями, тетями, соседями и другими людьми, которые наблюдают за детьми, находящимися под опекой свидетелей Иеговы? Как быть с мужем-христианином, которому в религиозно разделенной семье приходится заниматься воспитанием детей вместе со своей женой, свидетелем Иеговы, или бороться с ней за право опеки? Что касается соседей и родственников, не входящих в обычный круг семьи, ответ неприятный, но простой. Обычно суды выносят решение, что данные лица – не имеют права голоса в деле религиозного воспитания таких детей. Как бы ни было трудно, но им придется довольствоваться ролью зрителя, по крайней мере, что касается определенных законом прав. естественно, могут появиться благоприятные возможности для вступления в контакт и сообщения какой-либо религиозной информации или заверений в любви. Но это не гарантировано. Единственный путь, который всегда открыт, это молитва к Небесному Отцу, навеянная словами Христа: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное» Матфея 19:14. Конечно, от родителей ожидается осуществление данных Богом прав в отношении детей ничуть не в меньшей степени, чем прав, определенных законом. Общество Сторожевой Башни обучает своих последователей делать все возможное, чтобы воспитать детей как свидетели Иеговы. Но в религиозно разделенных семьях многое зависит от обеих сторон. На практике результат будет зависеть от взаимодействия их личностей и явится отражением любви, целеустремленности, мудрости и благоразумия каждого из них. Я знаю случаи, когда борьба за опеку доходила до суда, в то время как младенец еще не был отнят от груди, и другие случаи, когда муж и жена умудрялись остаться вместе, сохранить любовь и воспитать 4 или более детей, пока они не повзрослеют. Поэтому никто не может сказать, как именно сложится ситуация. И если дети являются основной проблемой, мой опыт подсказывает, что в период их взросления распад семьи наносит более ощутимый и продолжительный урон, чем воздействие Сторожевой Башни. Даже в случаях с обычными светскими разводами, где не поднимаются религиозные вопросы, документально подтверждено, что дети испытывают продолжительные эмоциональные страдания. Это особенно актуально, когда дети сами втянуты в ситуацию с разводом и раздельным проживанием родителей, борющихся за опеку и их внимание. С точки зрения ребенка, появление здесь религиозного вопроса лишь усугубит ситуацию. Исследования показали, что в размолвке родителей дети склонны винить себя, и, кроме прочего, теперь им придется мириться с мыслью о своей вине перед Богом. Когда говорят о влиянии развода на детей, некоторые называют это разрывом на части. В Библии рассказывается о сражении за опеку, в котором буквально все так и произошло. Тогда пришли 2 женщины, блудницы, к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На 3-й день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы 2 были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это, говорит, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли царю меч. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». 3 Царств, 3, 16:27, синодальный перевод. Помимо мудрости царя Соломона, это описание также обращает внимание на то, что любящий родитель может быть более склонен уступить ребенка другому, нежели видеть его разорванным надвое. Аналогичным образом, некоторые отцы-христиане решили, что пусть лучше дети подвергаются воздействию вероучений матери-свидетелей Иеговы, чем разрывать малыша на части через развод и сражение за опеку. Останется ли семья вместе или нет, в любом случае для несвидетеля может оказаться испытанием видеть детей, на которых оказывается воздействие учения сторожевой башни. Но, как правило, это неизбежно. Поэтому актуален вопрос, как реагировать супругу-христианину. Стоит ли говорить малышам, что у них плохая мать, что она сектантка, что говорит им ложь о Боге? То же самое может сказать им мать об отце-несвидетеле, хотя, с другой стороны, она может этого и не делать. А если она так поступает, то какого результата можно добиться, отвечая ей той же монетой? В идеале родители вполне способны достичь ради детей определенного компромисса. Возможно, они рассудят, по крайней мере, пока дети еще слишком малы, сосредоточиться на том, что их объединяет, а не разводит стороны. Возможно, они смогут договориться, при этом оставаясь каждый при своем мнении, чтобы дети старшего возраста могли понять, что хотя они придерживаются различных мнений по некоторым вопросам, но по-прежнему любят друг друга. В случаях, когда родители выбирают этот подход, он оказывается удачным. На самом деле детей тревожит не отсутствие согласия между родителями, а скорее ожесточенность и враждебность, которые так часто сопутствуют этому. Дети привыкают к несогласию и могут жить с этим. Они считают, что для вас лучше мороженое, в то время как родителям по душе салат. Им кажется, что беспорядок в комнате смотрится великолепно, а их родители считают, что игрушки надо убирать, и они вполне могут понять, когда мама считает отпуск в горах самым лучшим, а папе больше по душе берег моря. В отличие от неприемлемого поведения, несогласие не вредит детям. Теперь представьте, что мать свидетелей Иеговы говорит детям, что она права, а отец ошибается, и даже пытается настроить их против отца. Здесь нет простого решения, но отвечать подобными выпадами против нее контрпродуктивно. В таких обстоятельствах родитель-христианин найдет ободрение в двух непреложных истинах. Во-первых, дети очень проницательны и в оценке ситуации смотрят гораздо шире, чем высказанное на словах. Во-вторых, мысль о долговременной пользе ребенку может подсказать ответ, отличный от того, который приходит в голову сию минуту. Помимо слов матери об отце, дети замечают и их поступки. Они способны отличить, любит ли отец их и маму, и спустя какое-то время дадут собственную оценку словам матери. Даже если они не могут выразить этого, дети будут знать, кто из родителей стремится к миру, кто из них непоколебимый, но любящий, кто всем сердцем отстаивает их интересы. Надеюсь, и тот, и другой. Но если только один из них, то дети это почувствуют. Еще одна причина для надежды в долгосрочной перспективе – это процент успешного вовлечения свидетелями Иеговы своих детей. Точнее сказать, процент неудач. Опыт взросления на фоне зала царства, как правило, убеждает молодежь не оставаться свидетелями Иеговы, когда приходит пора принятия решений. Как старейшина местного собрания свидетелей Иеговы на протяжении 8 лет я разбирал дела подростков, нарушивших правила. К моменту достижения подросткового возраста большинство детей в собрании жили двойной жизнью. Среди друзей в школе и во дворе они вели себя так и совсем иначе, с напускной маской свидетеля в зале царства и перед родителями. Достигнув 18-летнего возраста, или, покинув дом, они окончательно рвали всякую связь с сектой. Вопрос защиты детей от воздействия учений сторожевой башни в период их взросления – это вовсе не вопрос жизни и смерти. На самом деле у многих молодых людей такое воздействие будто вырабатывает иммунитет против того, чтобы становиться свидетелями, когда они вырастут. С другой стороны, у некоторых подростков, которых ограждали от родителей свидетелей Иеговы, может развиться нездоровое любопытство к данной религии, привести к желанию с возрастом попробовать себя в качестве свидетеля Иеговы. В соответствии с боговдохновенным советом из 1 Коринфянам 7:14 христиану не нужно бояться за детей в религиозно разделенном доме, независимо от того, является ли неверующий родитель коринфским язычником или свидетелем Иеговы. Неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы».